Глава 13. Я бы хотел оказаться там. В аду и грохоте столкнувшихся танковых лавин. 5-я гвардейская танковая армия, устремившаяся в самоубийственную атаку. Без малого 2/5 машин, 39%, если быть точным, в ее боевых порядках составляли легкие Т-70, не представлявшие практически никакой угрозы для тяжелых тигров, пантер и Т-4, кроме как с дистанции пистолетного выстрела.